Поляна, на которой проводился праздник, пестрила народом. Экипажи остановились далеко от места проведения, и пришлось долго идти пешком. «Сначала сладости», — предложила Елизавета, которой подаренная монета жгла руку. «Не возражаю», — поддержала Марианна, — «идемте вон туда, там, в палатках, должны их продавать», а затем сказала, обратившись к Сэнди: «Позвони Алексу и скажи, что ты согласна жить у нас. Мы сейчас купим сладости и вернемся. Квита, идем». «Я здесь побуду», — отказался граф, — «осмотрюсь». Графини с девочками ушли за сладостями, а Сэнди и Млада остались с графом наедине. Сэнди достала телефон. «Мне нужно поговорить с Алексом», — сказала она, приложив артефакт к уху. «Ожидайте, абонент вызывается», — пропищал тот в ответ. «Привет, слушаю тебя», — раздался голос Алекса. «Господин Алекс, это Сэнди. Вы можете поговорить со мной?» — очень учтиво спросила девушка. «Да-да, слушаю», — отозвался Алекс. «Хотела поздравить вас с праздником равновесия. Пожелать вам удачи в ваших делах». «Спасибо, Сэнди. Очень приятно слышать это от тебя». «Нет, правда, прям так неожиданно. Как там Кьюс?» «Спасибо, господин Алекс, у нас все хорошо», — сказала девушка. «А можно без господина и на «ты»? Или что-то изменилось и мы опять на «вы»?» — поинтересовался Алекс. «Не знаю. Я не одна. Как-то неправильно тыкать», — замялась Сэнди. «Бог с тобой, называй как тебе удобней», — согласился собеседник. «Не обижайся. Мы гуляем с вашей супругой, графиней Марианной и ее подругой, госпожой Квитой и господином графом. И Млада с нами. Мы все поздравляем вас с праздником». «Спасибо. Передавай Квите и Карлу мои наилучшие пожелания. Маринке я попозже позвоню, и Младке тоже. А вам желаю, чтобы отдых ваш удался и не омрачался никакими бедами». Девушка передала поздравления, повторив слово в слово для графа Зибинского, внимательно наблюдавшего за Сэнди. «Алекс, у меня к вам, к тебе маленькое дело». «Конечно, говори», — поощрил Алекс. «Ваша жена, госпожа Марианна, очень обходительная женщина. Она так переживает за своего будущего ребенка. Она, да, извини, это лишнее. Я хочу сказать, что согласна на ваше предложение о работе. Вы не передумали?» «Нет, не передумал. Очень рад. Вообще здорово. Ты даже не представляешь, как это классно», — очень эмоционально прокомментировал решение Сэнди Алекс. «Вы, ты меня смущаешь». «Право слово», — прервала Сэнди красноречие собеседника. «Хорошо, хорошо, молчу», — отозвался тот. «Слушай, Сэнди, звезда моя, у тебя деньги есть?» «В смысле, с собой?» «Конечно, мы же на праздник приехали». «Сколько?» «Мне для дела нужно». «Сколько у тебя?» — спросил Алекс, чем насторожил девушку. «Может, решил подарок жене подарить или еще чего?» — промелькнуло в голове у Сэнди. «Всего 5 золотых, но я рассчитывала потратить не больше 7 серебрушек, так что можете остальными распорядиться», — перейдя на деловой тон, сказала девушка. «Значит, так, услышь меня, ты теперь лицо моего графства, поэтому тебе нужно поменять одежду и, возможно, весь имидж», — распорядился Алекс. «А что не так с моей одеждой?» — возмутилась Сэнди, всеми силами стараясь не нахамить своему работодателю. «Я нормально одеваюсь». Млада, желая услышать весь разговор, а не его кусочки, прижалась к Сэнди и поднялась на носочки, пытаясь прислонить свое ухо к телефону. «Сэнди, не психуй», — почувствовал Алекс реакцию собеседницы. «Ты великолепно одеваешься как одинокая мать, как простая горожанка. Понимаешь? А ты должна выглядеть как лицо моего графства. Пусть это будет не броско, скромно, но обязательно добротно. Понимаешь, любой, кто увидит тебя, должен понять, что ты не просто так. Ну что я тебе рассказываю, все ты понимаешь лучше меня. Эу, ты меня слышишь?» «Да, Алекс», — хмыкнула девушка, убирая невесть откуда выкатившие слезы. «Я поняла. Потом возьмешь узко потраченное. Если не хватит денег, одолжи у Карла». «Давай я его попрошу», — предложил Алекс. «Не нужно», — не согласилась девушка, — «мне хватит», — и, помолчав, добавила совсем тихо: «Спасибо тебе, мне пора. Ну давай, устрой для Кьюс настоящий праздник, такой, чтобы она запомнила его и весь год ждала следующий. Ты понимаешь, о чем я?» — пожелал Алекс. «Понимаю», — слезы капали и капали. Млада достала платочек и протянула Сэнди, та кивнула, принимая его. «Ну все тогда. Привет девчонкам», — попрощался Алекс, прерывая связь. Подошли графини с девчонками, у каждой был петушок на палочке. Марианна протянула один Младе, второй Сэнди. Что случилось? По какому поводу слезы, Алекс? Марианна замерла в ожидании услышать плохие новости. «Всем привет передавал», стеснительно улыбаясь, проговорила Сэнди, вытирая глаза уголком платочка, стараясь не размазать макияж. «Минутная слабость. Сейчас пройдет. Фу ты!» укоризненно проговорила Марианна. Испугала. «Похоже, у вас намечается поход по магазинам», подытожил граф Зибинский. «Может, хотя бы соревнования силачей посмотрим?» «Нет-нет», возразила Сэнди, уже справившись с минутной слабостью, «за покупками завтра. А сегодня у нас праздник. Ой, тогда я сегодня в замок не поеду», сразу же решила Марианна. «Тебе же нужен будет совет. Дай себе что-нибудь присмотрю, и для малыша. Правда, Млад? Идемте, там уже силачи начинают», вместо ответа сказала Млада, увлекая Елизавету и Кьюс к начинающемуся действу. Предгорье огненных гор, Алекс. Переговорив с Сэнди, я некоторое время ехал молча. «Я же тебе говорил, придется всю ночь прыгать по порталам», съязвил первый, по-своему расценив мое молчание. «На меня не рассчитывай, сам будешь бегать. В этих делах, котяра, рассчитывать можно исключительно на себя», поддержал я шутку Арвинда. «Зак, давай-ка я тебе надиктую голосовые сообщения. Включай блок вариантности», приказал я своему Искину, решив разослать голосовое поздравление всем своим соратникам, используя возможности закопомодуляции нужного тембра голоса и компоновки сообщения в зависимости от получателя. «Выполнено. Жду текст сообщения», тут же доложил Искин. «Сейчас, погоди чуток», попросил я, так как нужно было перебраться на другой берег через быструю речушку, и я побоялся, что могу свалиться с лошади. Дно реки было неровным, кони спотыкались. В который раз я пожалел, что мой зубатик расслабляется где-то в светлом лесу со своей подругой, а мне приходится трястись верхом на лошади. Выехав на другой берег и поднявшись на довольно крутой склон, я подождал своих спутников и, направив коня рысью по утоптанной дороге, вернулся к обсуждению с Заком поздравительного послания. «Итак, Зак, давай разобьем получателей на группы. В первую входит Рампел, Умар, Улих, Карл, Хиси, Янай, Дамир. Некоторое время я компоновал своих друзей и знакомых в группы и оттачивал сообщения для каждой группы. И самое главное, Зак, закончил я беседу со своим Искином, не ограничивайся только передачей сообщения. Передай, что, типа, у меня все нормально, очень занят, говорить не могу. Алекс, модуль вариантности задействован. Сложных бесед я вести не смогу, но аппроксимируя накопленный материал твоего общения с названными индивидуумами, простые ответы вполне смогу сгенерировать», осветил Зак свои намерения. «Только, пожалуйста, без эротики», предупредил я, «а то наобещаешь моим женщинам золотые горы, а я потом расхлебывай. Я же сказал, простую беседу в рамках поздравления с праздником», немного обиженно отозвался Искин. «Ну и ладно», согласился я, «и давай-ка освободи меня от необходимости с кем-то разговаривать. Похоже, мне скоро будет не до разговоров. Так что смотри, если беседа с кем-то не заладится, просто имитируй обрыв связи». «Понял». После очередного поворота, огибая огромный утес, мы выехали на прямую дорогу, упирающуюся в городские ворота Ариакса. Так себе городишко. Городскую стену строить начали вчера или позавчера. Либо они такие строители фиговые. Нет, стена была, каменная и, по их меркам, может и большая, но по факту, метра два в высоту, не стена, а так, перегородка. Что же это за город, без крепостных стен? Либо у них система предупреждения и уничтожения такая, что стены ни к чему. Очень может быть, а если так, то это очень и очень плохо. Не то, что оно есть у демонов, а то, что такого оружия нет у меня. Насколько долго не переводить на тебя вызовы? Вывел меня из созерцания города голос Искина. До особого распоряжения, приказал я, переводя лошадь в прибавленную рысь, особо настойчивым предлагай записать ответное сообщение. Я потом прослушаю. Тогда я настоятельно советую прямо сейчас переговорить с Дамиром. Это касается безопасности графства, предложил Зак. Что, все так серьезно? Мысленно поинтересовался я, на всякий случай придерживая лошадь, норовящую перейти в галоп. У Риты достоверных сведений нет, но по логической цепочке разговоров можно утверждать, что на имение Неркулова готовится нападение особо крупных измененных животных проклятого леса, пояснил Искин. Твою же дивизию. Выругался я, переводя лошадь на шаг. Меня догнал Юл. Что-то случилось. Поинтересовался он, благо теперь орать не нужно. Как я раньше обходился без иссов? Пока не знаю. Что-то в графстве. Нужно переговорить с Дамиром, ответил я. Хорошо, сказал мне Юл и, приотстав, крикнул. Двойной круг. Стоять в сборе. Я остановил лошадь, первый недовольно ходил рядом. Что теперь? Кровать согрета, не хватает только тебя. Не смешно, рыкнул я, и толкнул Заку. Давай, Дамира. Тем временем мои спутники довольно слаженно организовали вокруг меня два круга. Четверо всадников во внутреннем круге, буквально в нескольких метрах от меня, остальные встали во внешний круг, поставив лошадей мордами наружу. Внутренние воины сняли притороченные к седлам арбалеты и взвели их. Внешние воины вынули мечи из ножен. «Ваше сиятельство, это вы?» «Да», — раздался в голове голос моего сотника. «Привет, Дамир». «Да это Алекс. Как дела?» Поинтересовался я. «Ваше сиятельство, как удачно. А мы вот, ну, только что хотели вам доложиться», — начал запинаться сотник. «Доложи обстановку», — прервал я Дамира. «Докладываю», — твердым голосом заговорил воин, — «два дракона движутся в направлении имения барона Неркулова. По последним сведениям, пересекли ближний форпост. Жители деревень Бояково и Бояковские выселки эвакуированы. Старая ведьма, которая подле выселок живет, отказалась покидать свой дом, остальные ушли и скотину увели. Вся дружина мобилизована и направлена в оцепление места предполагаемого выхода тварей. Окромя двух десятков воинов, они несут караульную службу на пропускном пункте границы графства. Барон Флайерс обещал привести сотню пеших воинов и два десятка конных. Это все. Итого 400 бойцов, подвел я итог. Для драконов это на один зуб. Ты уверен, что это драконы? Сам-то я не видел, ответил сотник, а вот Намин видела и Жизнемира тоже. Говорят, ошибки не может быть. Точно драконы. Это большие которые. Не понял, при чем здесь Жизнемира? Переспросил я. Она что, ходила смотреть? Никак нет, ваше сиятельство. Мы когда за цветками двулистника делали ходку в проклятый лес, наткнулись на них. Ну, на драконов. Вот потому и успели крестьян увести. А так бы, по прогнозу, твари выйдут из леса часа через два, максимум три. Ни части, недовольно сказал я. Какая ходка? Какой цветок? Вы что, в проклятый лес ходили? Так точно. Подробности потребовал я. Госпожа Милена и Рейнджер Намин собрались в ходку за цветком. Жизнемира попросила у меня сопровождение. Ну вот я и взял двоих. Так вроде бы все нормально было. А потом драконы. Мы-то стороной ушли, а потом сигналки дальнего форпоста сработали. А теперь и ближнего. Вот мы и думаем, может, к имперским войскам поехать. Там знакомец у меня есть. Можно через него помощи попросить, сбивчиво объяснил Дамир. Ну вы, блин, даете. Выругался я. Какого ха вы в лес поперлись? Миленка что, совсем из ума выжила? И бабка ее. О чем вы там думаете? Не могу знать, ответил воин. Я сопровождал. Хотел пару десятков взять, но меня уверили, что это лишнее. Дамир. Перебил я. Запомни, повторять не буду. Слушать советы гражданских в военной операции – это последнее дело. Если бы что-то случилось, спросил бы не с бабки Жизнемиры и не с Миленки, а с тебя. Это понятно. Виноват, ваше сиятельство. Отслужу, гаркнул воин так, что мне захотелось прикрутить громкость. Ладно, приеду, разберемся, вздохнул я, успокаиваясь. Значит, говоришь, драконы идут. Двое. Так точно. «Две твари», — подтвердил Дамир. «Тут вот Хиси, Янай, Вилс, Намин. Решаем, что делать. Положи свой телефон на стол», — приказал я, и толкнул Искину. «Зак, публичную видеоконференцию. Режим визуализации 7, режим звука эхо 4». Я прикрыл глаза, устанавливая связь с Муном. «Итак, я в комнате, вернее, не я, а моя голограмма. Но ощущение такое, как будто ты сам там присутствуешь. Мда, а? Так недолго и раздвоение личности получить. Я ощущал себя и тут, сидящим на коне, и там, стоящим на столе. Одновременно. Телефон мог бы и на пол положить, а то стою тут как памятник. Зак, смещение на метр влево подкорректировал я свое положение. Вернее, положение голограммы. Хиси, Вилс, Янай, указал я на пластунов. Мужики, вы что, думать разучились? Собрались с драконами драться. Вы вообще-то понимаете, что это такое? Хиси неторопливо поднялся. Ты, владыка, не шуми, проговорил он. Делаем, что можем. В открытый бой не пойдем, но и бежать без оглядки не пристало нам. Это наш дом, и мы его будем защищать. Хиси, заорал я. В зимницах сидит Генвас Элак. Он дракон, мой друг. А вы собрались воевать с его сородичами. Когда вы думать-то начнете? Ну ей-богу. Генвас принес троих малышей-драконов, ответил старый пластун, и я думаю, что эти монстры их ищут. Ты бы, владыка, пояснил нам, зачем тебе эти малыши? Невозмутимо проговорил пластун. Когда твари выйдут, много людей поляжет. Может, отдать малышей миром? Да ё-моё! Я готов был взорваться от переполнявшего меня возмущения. Что за бред ты несешь? И тут меня осенило. Они не знают, что Генвас дракон. Как большинство не знает, что я монстр. Это резко успокоило меня. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь. Значит так, слушать меня, продолжил уже спокойным голосом. Генвас Элак дракон. Это не прозвище, это его второе тело. К нам идут его сородичи, и Генвас будет очень рад, что они выбрались живыми. Так что воевать мы не будем. Нужно срочно доставить Генваса в имение, а потом к драконам. Это понятно. Но владыка, начал Хиси. Выполнять. Рявкнул я. Дисциплину забыли. Развели тут балаган. Все дружно подскочили, прижав кулак правой руки к груди. Включая деда Вилса и Намин. Повисла тишина. Оцепление убрать. Вернее, не так. Когда узнают, что у нас драконы здесь, столько народу будет, что паломники покажутся нам милыми друзьями. Так вот, этого допустить нельзя. Дамир. Срочно пресечь расползание слухов. Любыми средствами. Выполнять. Не сомневайся, ваше сиятельство, никто не прознает. Воин стукнул себя кулаком в грудь и выскочил из комнаты. Намин, повернулся я к Риндджеше. Ты сама видела драконов? Так точно, по-военному ответила девушка, буквально съедая меня глазами. Как ты повелась на ходку с миленкой, мы еще поговорим, пообещал я. По лицу девушки пробежала легкая тень стыда или смущения. Виновата. Она была так убедительна. Разберемся, пресек я оправдание Намин. Что драконы? Почему не летят, а пехом прут? Потрепал их кто-то. Крепко потрепал. Один еле ползет. У него крыло перебито, да и у второго тоже. Мы потому и решили, что сами справимся. Хватит бредить. Во второй раз прервал я девушку, видел я израненного дракона в бою. Эльфы тоже думали, что справится. Невесело хмыкнул я. Ладно, это лирика. Слушай сюда. За тобой ближнее оцепление. Когда прибудет Генвас, драконы остановятся. Найди им подходящее место, поляну побольше, с хорошим подъездом. Только подальше от любопытных глаз. Действуй. Хорошо, Алекс, кивнула девушка, подавив вздох. Улыбнулась мне и ушла из комнаты. Янай, Вилс, повернулся я к воинам, за вами снабжение. Драконы много жрут, так что соберите скотину по деревням. Но так, чтобы и крестьяне не очень пострадали. Это на первый раз. Если драконы ранены, то придется лечить их. Значит, они побудут у нас. Так что выправьте обоз в Озерск за мясом. Я понятно объяснил. Да, владыка, вместе отозвались пластун и дед Вилс. Похоже, он меня тоже во владыки записал. Хиси, за тобой доставка Генваса. Я сейчас свяжусь с Алиной. Она его врачует. Перевел я внимание на старейшину пластунов. Да. Мы его в лесную сторожку определили. Алина сказала, там какие-то травки растут. Ее идея, подтвердил Хиси. И дракончики не на глазах. Ясно. Давай к порталу и в зимнице. Организуешь доставку Генваса в графство. Со мной связи в ближайшее время не будет. Я сейчас к верховному демону пойду. Вон уже его послы скачут. Так что действуй. И помни, Генвас такой же оборотень, как и я. Ты понял? Хорошо. Кивнул пластун, и я прервал связь. Раздвоение личности прекратилось. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил первый. «Да дебилизм полный», – посетовал я. «С драконами воевать собрались. С двумя, прикинь. А то, что Генвас дракон, никто, кроме Алины, не знает, и то, что это его братья идут, никому в голову не пришло. Ты не поторопился с выводами. Предостерег меня кот. Нет, котяра, Генвас все разрулит. Все, не мешай». попросил я Арвинда. «Зак, дай Алину. Она оставила телефон в избе, сама занимается с детенышами драконов на поляне у леса в 358 метрах от аппарата». Транслирую изображение, проговорил Искин, и я увидел вид сверху. Алина чем-то кормила дракончиков, которые все время норовили залезть в соседний таз с едой. Как говорится, у соседа трава зеленее и вода мокрей. «Зак, доставь ей телефон», — срочно приказал я. «Нет прямого доступа в помещение, где лежит аппарат», — отозвался Искин. «Окно выбей», — возмутился я. «Выполняется монотонно», — ответил Зак. Буквально через некоторое время на полупрозрачном экране я увидел, как Алина протянула руку и взяла телефон. Приблизил вид. Девушка приложила аппарат к уху, и в голове раздался голос Алины. «Алекс, что случилось? Где Генвас?» Вместо ответа спросил я. Было ощущение, что я общаюсь по скайпу с односторонней видеосвязью. «Лечение принимает», — ответила девушка. «А что?» Я приподнял мун вверх, осмотрелся. «Нет, не вижу, не вижу. Где ты его спрятала?» «Да вон же, около кустарников», — со смешинкой в голосе проговорила девушка, отпихивая ногой одного дракончика от другого, меньшего ростом, и подталкивая забияку к его миске. «И не боится, зубки-то у них, а во-го». Я его лечебной грязью вымазала с растертыми листьями многосела и, спохватившись, спросила: «А как ты можешь видеть? Ты тут?» Алина оставила в покое дракончиков, встала и начала озираться по сторонам. «Где ты, Алинушка? Я через мун смотрю. Тот шарик, что телефон тебе принес», — пояснил я. «А, только телефон не шарик принес, а диск», — с сожалением протянула ведунья. «Я-то уж подумала, что ты снизошел. У меня встреча с верховным демоном, так что попозже. Дай Генвасу телефон. Что случилось-то?» Я видел, как девушка пошла к раскидистому кусту, под которым был характерный холмик. Холмик зашевелился. Понятно, почему Генваса сюда определили. Под кустарником лежал парень, полностью вымазанный зеленой грязью. «Сейчас Хиси прибудет, все расскажет», — пообещал я. «Все такие скрытные», — обиженно ответила девушка, — «а потом ваши скрытности мне вытягивать со звездных дорог». «Да ничего такого», — примирительно отозвался я. «Сородичи Генваса вышли из проклятого леса около имения. Он там срочно нужен». «Так бы и сказал, и в сторону. Генвас, возьми тряпицу, руки вытри. На, держи, Алекс хочет тебе что-то сказать». На полупрозрачном экране перед глазами я видел, как парень сел и взял у ведуньи тряпицу, вытер ладошки и принял от нее телефон. Покрутил в руках и, подняв взгляд на Алину, спросил: «Это что? Артефакт такой, телефон называется. Через него можно разговаривать с тем, кто далеко. Держи, давай, бояка», — воин засмеялась девушка. «Алекс, я, Генвас Селак, готов говорить с тобой», — услышал я на фоне смеха Алины. «Ешь ее, поклонись. Хаи, хи, хи», — посоветовала ведунья. «А нужно?» — озабоченно спросил Генвас, пытаясь подняться. «Пошутила я, наивная простота», — отмахнулась девушка. «Генвас, дружище, тут твои сородичи из проклятого леса вышли. Ты срочно нужен», — сообщил я, игнорируя перепалку дракона и ведуньи. Парень вскочил. «Это очень хорошая весть. Я готов. Куда идти?» «Сейчас прибудет Хиси. Он тебя отведет к ним. Дракончиков оставь, там ими некому будет заниматься», — а тут Алина вроде поладила с ними, — давал я наставление, наблюдая сквозь экран, как из ворот Риакса выехала группа воинов и направилась к нам. «Твоя женщина в высшей степени строга. Тебе очень повезло с ней. И не только с ней», — буркнул я, и громко: «Все, Генвас, драконы ранены, очень сильно, лететь не могут, так что смотрите там по обстоятельствам. На довольствие их поставил, а ежели что нужно будет, там жизнемера есть. Ну, и Миленка, моя жена, действуй». «Жена, разве Алина не твоя жена?» — спросил Генвас не о том, о чем следовало. «Жена, жена, у меня их много, не о том речь. Все, мне пора». «Удачи», — свернул я разговор. «Чистого неба», — попрощался Генвас. Протянул телефон на линии. «Он сказал, что у него много жен, но ты самая лучшая». «Льстец», — улыбнулась ведунья, вытирая телефон тряпочкой. «Пойдем мыться, сейчас за тобой Хиси придет». Я отключил связь с Мун, выделил связь с Юлом. «Обана! Если раньше я отслеживал связь по тонкому каналу, то сейчас, около нити, соединяющей нас, я увидел маленький аватарчик. Лицо Юла. Как говорится, солдат спит, служба идет. так и у меня, мозг сам себе что-то там делает. Я закончил, толкнул я по связи с мастером. Похоже, что Гариф не дождался нас, либо его попросили не дождаться, усмехнулся Юл. Ждем, приказал я, вы перестроитесь, а то неверно истолкуют. Стоять походным, гаркнул Юл. Воины организованно развернули коней и встали за мной. Юл остановился слева от меня. Что там? В графстве. Драконы вышли на имение. Сородичи Гинваса. Организовывал встречу им, коротко проинформировал я. Много. Двое. Судя по разведданным, сильно ранены. Так у нас теперь в графстве драконы будут. Императору это вряд ли понравится, покачал головой воин. Да пошел он, ответил я. Закончим тут. Еще разберемся с этими неожиданными учениями у моих границ, пообещал я. Против империи без подготовки нам не выстоять. Пока спокойно, нужно бы подготовиться, предложил Юл. Вот и займись, есть опыт. Кое-какой есть, кивнул воин. Ну вот и добре, закончил я беседу. Тем временем подъехал Гариф. Его воины остановились поодаль. Высший перевел коня на шаг и направил его к нам. Я тронулся ему навстречу. Остановился метрах в трех. «Что тебя задержало?» – спросил демон. «Решил, что безрассудно посещать столицу демонов без сопровождения. Это можно расценить как нападение. Твоя мудрость шире степей», – кивнул Гариф. «Следуй за мной. Нас ждет Верховный». Демон тронул поводья и, не заботясь о том, поехал ли я за ним, шагом направился в город. «Следовать за мной», – толкнул я Юлу. Так мы и двинулись. Гариф впереди, я на удалении за ним. За мной Юл и мои воины, и замыкали шествие воины демонов. Вблизи город был ненамного лучше, чем издали. Цивилизация сюда еще не дошла. Мне вспомнился Озерск, при первом моем посещении. Невымощенные улицы, слой пыли на дороге, нечистоты в канавах, обшарпанные дома, шкуры вместо дверей, черные провалы окон. Мда, по мне, так в стойбище Гарифа поаккуратней было. Мы пересекли весь город, до самого центра. На нашем пути не было вездесущих мальчишек, любопытных зевак. Только в истинном зрении я видел местных горожан, да чувствовал кожей, как нас рассматривали из черных провалов окон, из-за углов зданий. Только воины на стенах в открытую глазели на нас. Впрочем, мы вскоре свернули к центру города, подальше от крепостной стены. А вот ратуша меня удивила. На фоне убогости строений центральное здание было очень даже красивое. Мне сразу подумалось, что это останки модуля, приспособленные под главное здание города. Очень уж оно отличалось от окружающей архитектуры. Гариф спешился около широких ступеней ратуши и кинул поводья подбежавшему воину. Я остановился невдалеке и также спешился. Передал лошадь конюху. «Нас ждет Верховный», — еще раз сказал Гариф. «Возьми троих, больше нельзя. Четвертым будет мой кот», — согласился я. «Хорошо, следуй за мной», — кивнул высший и направился по ступеням к главному входу. Удивительная привычка не ждать исполнения своих просьб и приказов. А вдруг я не пойду? Или мне что-нибудь нужно? Юл, возьми двоих. Остальные ждут, толкнул я приказ мастеру. Чую я, не к добру все это, посетовал первый, подходя ближе ко мне. С каких это пор ты трусить стал? Поддел я кота. Это не трусость, а осторожность, не согласился кот. С возрастом поймешь. Глава 6. Город демонов Рякс, Алекс. Хороший дом никогда не останется пустым. История всех веков и народов подтверждает, что крепкое строение всегда пригодится. Вот только используют его не всегда так, как задумывал строитель. Войдя в просторный предбанник ратуши города демонов, я еще раз убедился, что каждый хозяин приспосабливает помещение под свои вкусы и нужды. Не думаю, что мрачного вида фрески на стенах модуля остались от мастеров древности. Да и цветовые решения были, мягко говоря, темноватые. Запрос идентификации, толкнул я широковещательный запрос местному Искину. В ответ тишина. Понятно. Искина либо ликвидировали досужие воины демонов, либо он сдох при мелатронном ударе. Рассматривать ратушу с высоты птичьего полета я не стал. Не та обстановка, да и что смотреть. Пути отхода. Ну, собственно, можно было бы. Но что-то подсказывало мне, что в случае открытого столкновения живыми мы отсюда не выйдем. Во-первых, тут не один высший, а для меня и двоих будет более чем достаточно. Да и мастера Юла вместе с моей личной гвардией не хватит, чтобы перебить всех воинов этого укрепрайона. Посему получается, что попали мы крепко, и открытого боя нужно избежать. Да и потом, Если у Гарифа в доме Мун отказал, то тут наверняка будет то же самое, если не хуже. Так что воздержимся. Мрачновато тут, пожаловался первый, и воняет. Терпи, мы же в гостях, отозвался я. Действительно, в воздухе витал крепкий запах затхлости. Ты думаешь, по мне, так мы пленники. Чуешь, сколько воинов вокруг? Шерсть на загривке Арвинда поднялась, и он утробно зарычал. Мой тебе совет, давай сбежим, пока можем. Думаю, уже поздно метаться. Так что не паникуй, будем решать проблемы по мере их поступления, попытался успокоить я друга. У нас одна проблема, как вырваться отсюда живыми, недовольно проговорил кот. Все будет нормально, уверенно сказал я, а самому же было немного жутковато. Охраны вокруг было очень много, но даже в истинном зрении я никого не видел. Лишь небольшие визуальные искажения выдавали присутствие демонов. Вот это скрыт, так скрыт. Мне такая руна, или там магия, и не снилась. Похоже, недооценил я противника, и если хозяин ратуши решит нас убить, нам ничего не останется, кроме как подороже отдать свою жизнь. Юл, вокруг много воинов. Они закрыты магией, предупредил я мастера. В случае чего, используйте скоростной бой, не задумываясь, сразу. Так что подготовьтесь. У городских ворот нас будут ждать, там точно не пробьемся. Так что идем на запад. Меня не ждать. Выводи ребят, я сам выберусь. Понял. Принято, одними губами ответил воин. Огромные двустворчатые ворота начали медленно открываться. Гариф, шедший впереди нас с гордо поднятой головой, чуть приостановился, поджидая меня. Когда я поравнялся с высшим, тот негромко сказал: «Верховный несколько необычен. У него почти абсолютная власть. Пока. Так что будь лоялен». «Хорошо», также негромко ответил я. Гариф удовлетворенно кхикнул и опять набрал дистанцию. Мы вошли в просторный зал, который был совершенно пуст. Звуки наших шагов терялись под высоким сводом. Дневной свет проникал через большие окна под высоким потолком, а здесь, внизу, было довольно сумрачно. Невольно посмотрел на свод. Там был изображен огромный глаз, а вокруг него росписи на вольную тему. Быстро осмотрелся вокруг. Никого. Первый, мне кажется, или тут действительно никого нет. Пусто. Только за тем постаментом кто-то притаился, ответил кот, имея в виду высокий пьедестал с троном. Только он сказал, как из-за пьедестала вышел невысокий дедок. По-другому не скажешь. В скромной одежде свободного покроя. Я сказал бы, в рясе, хотя, может, так оно и есть. Добродушное лицо светилось улыбкой и благожелательностью. От деда прямо-таки потоком шла радость встречи и доброжелательность. Это меня сразу навело на мысль, что у него задействован какой-то артефакт. Ментальное воздействие третьего уровня. Блокировано, подтвердил мои догадки шепот в голове. Да и поведение Гарифа говорило само за себя. Он остановился и, обернувшись, посмотрел на меня, обдав очень сильным удивлением и непониманием. «Легка ли была ваша дорога?» Очень озабоченно поинтересовался подошедший хозяин ратуши. «Благодарю, более-менее», — сдержанно ответил я. «Гариф Быш, ну представь нас», — очень уж по-домашнему попросил Верховный. Гариф явно не ожидал такого приема, потому что прочистил горло и сказал: «Уважаемый Дарсин Быш Во, позвольте представить Алекса Быша, высший, выросший в землях людей и нашедший возможность вернуться к своим истокам», — патетично произнес Гариф, повернувшись ко мне, сделав жест рукой в мою сторону. Потом повернулся к Верховному и продолжил: «Радующий сердца демонов, освященный святым огнем, светлоликий Дарсин Быш Во». При этом Гариф склонился в поклоне, прижав правую руку к сердцу. «Ну полноте, полно», — махнул на него ладошкой Верховный и, подойдя ко мне поближе, добавил: «Рад, очень рад знакомству. Можете называть меня по-простому, Дарсин Быш. У нас неофициальная встреча, к чему все эти титулы? Наверняка у вас их тоже предостаточно». «Имеются», — натянуто улыбнулся я, пытаясь понять, что же на самом деле нужно деду. «Вот видите, Верховный доверительно взял меня за локоть, моя прямая обязанность, и поверьте, приятная обязанность, ввести вас в родовой круг. Это большое событие для всех нас. Высшие рождаются все реже и реже, и мы бережно относимся к каждому из нас. Гариф вам уже рассказал о планируемых мероприятиях». Дарсин посмотрел на своего подчиненного. Тот опять несколько растерянно прочистил горло и ответил: «В общих чертах». «Ну вот и хорошо», — с готовностью подхватил Верховный. Все очень просто, уважаемый Алекс Быш. Завтра в Ариакс прибудут все высшие. Да, собственно, весть о вас идет впереди вас, улыбнулся мне хозяин. Вы наверняка обратили внимание на гостей, прибывающих в город. Не успел, вставил я. Что-то дед темнит, пришло от первого. Вижу, коротко кинул я. Ну, ничего, примирительно ответил Верховный. У нас, как и в городах людей, есть трактиры, и вы еще найдете себе друзей, так сказать, в неофициальной обстановке. За кружечкой пива. Я пожал плечами, типа, поживем увидим. Мда-а, удовлетворенно кивнул Верховный. А вы прибыли только с этими воинами. Сказали взять четверых, остальные ждут на площади, ответил я. Ох уж эта охрана, все бдит. Не держите на них обиды, вздохнул Дарсин и обратился к высшему. Гариф Быш, приведи воинов уважаемого Алекса Быша. От Гарифа полыхнуло таким возмущением, что я все-таки закрылся. Как будто на меня ушат холодной воды вылили. И вот тут я увидел истинный взгляд Верховного. Он так посмотрел на Гарифа, что тот тут же сдулся и, немного поклонившись, довольно угодливо проговорил. С удовольствием исправлю это недоразумение, выпрямился и, развернувшись на месте, скорым шагом направился к выходу. Юл, предупреди наших, что за ними придут, толкнул я мастеру. Уже коротко отрапортовал он. Так вот, уважаемый Алекс Быш, Верховный опять стал само добродушие. Он прикоснулся к моему локтю. Сегодня наша с вами задача – нанести визит надзирающему. Чистая формальность. Каждый вновь инициированный высший призывается к надзирающему. Таков обычай. Надеюсь, вы не против. Это далеко. Поинтересовался я. Нет, к надзирающему мы ходим быстрой дорогой, улыбнулся демон. В землях людей ими завладели повелители дорог. У нас же все иначе. У вас есть портальная башня, удивился я. Нет, что вы, есть зал быстрых дорог, входим в него, называем цель визита, и надзирающий переносит нас к себе. Все просто. В зал вошел Гариф с моими воинами. А вот и ваши спутники, сказал Дарсин. Другое дело. Вы должны выглядеть попредставительней. Все же вы глава нового клана. Мастер Юл коротко скомандовал, и вошедшие без суеты заняли свои места в моем эскорте. Вы готовы? Посмотрел на меня Верховный. Вполне, кивнул я. Идемте, уважаемый Алекс Быш. Нам туда, указал Дарсин на боковой выход. Эти двери как раз в зал быстрых дорог. И куда он собирается нас выкинуть? Спросил первый. Не знаю, ответил я, к какому-то надзирающему. А может, все-таки не пойдем, проговорил кот. Не нравится мне все это. И как ты себе это представляешь? Сказать, нет, я никуда не пойду. И что? А ничего. Развернемся и уйдем, ответил Арвинд. И пусть попробует остановить. Да погоди ты, одернул я кота. Ты знаешь, что это за надзирающий? Нет, недовольно отозвался кот, и что это меняет? Юл, ты что-нибудь слышал про надзирающего? Кто это? Спросил я воина. Краем уха. Какой-то самый главный у демонов, почти бог. Никто никогда его не видел, ответил Юл. Вот видишь, Юл говорит, что это некто самый главный у демонов. Так что рано или поздно с ним придется встретиться. Почему бы не сейчас? Так что я иду. Хочешь, я скажу, что ты не с нами. А кто тебя спасать будет? Недовольно ответил кот и умолк. В полном молчании мы вошли в малый зал. Это была просто большая комната. По сравнению с тем залом, из которого мы вышли, так просто каморка. Ну вот, Алекс Быш, идемте в центр комнаты. Верховный засеменил к большому белому кругу, нарисованному на полу. Встал в самый центр круга и озабоченно проговорил. «Поближе подходите, не бойтесь, вы же раньше пользовались порталами». Я кивнул. «Ну это почти так же». Я встал на некотором расстоянии от Верховного. Обратил внимание, что Гариф за нами не пошел. Запрос идентификации на всякий случай толкнул я во все стороны. Тишина. Так я и думал. Портал не общего пользования, просто так не достучишься. «Юл, подойдите поближе». Вслух сказал я, и добавил мысленно, в круг. Мои воины встали полукругом сзади меня, спиной ко мне. Кот остановился около моей правой ноги. Ваши воины знают толк в охране, улыбнулся Верховный, но вы напрасно беспокойтесь, вам ничего не грозит. Привычка, коротко пояснил я. Конечно, все готовы. Не дождавшись ответа, Дарсин громко сказал, Алекс Быш со свитой по приглашению надзирающего. Все-таки и скин у них есть. Пронеслось в голове. Что ж это он меня проигнорировал? Небольшое мельтешение перед глазами, и вот мы стоим в зале-близнеце. Разве что роспись другая и свет с другой стороны. Быстро осмотрелся. Опасности точно нет. Навстречу нам шел невысокий мужчина средних лет. Одет в хламиду светло-серого цвета, волосы стянуты сзади в хвост, лицо бледное. Острый подбородок, прямой нос, маленькие глазки. Не красавец, однако. Зак. На всякий случай позвал своего Искина. Нет ответа. Интересное жилище. Опасности нет, толкнул я своим. Быть начеку. Жду-жду, приятным баритоном проговорил хозяин. Спасибо, что навестили старика. Прошу, проходите. Доброго дня, надзирающий, поклонился прибывший с нами Верховный. Разрешите представить, Алекс Быш, новый высший. Очень приятно, совсем по-земному проговорил подошедший надзирающий. Протянул мне руку. Однако острый взгляд и темные глаза совсем не соответствовали доброжелательному тону. Алекс, пожал я его руку, усиливая защиту. Ишвар, представился надзирающий. Можете не усиливать защиту, вам тут ничего не грозит, и, повернувшись к Верховному, сказал. Спасибо, Дарсин. Жду тебя завтра, как обычно. Верховный еще раз поклонился. Господа, прошу, сделал гостеприимный жест Ишвар. Хорошее вино, жареное мясо. Приятная музыка позволит вам отдохнуть от тягот пути. Прошу, надзирающий прижал ладонь к сердцу и легонько склонил голову. Ариакс, верховный демон. Появившись в своей ратуше, Дарсин облегченно вздохнул. Гариф так и стоял в дверях, не решаясь войти в зал быстрых дорог. Потом все-таки подошел к верховному и, поклонившись, спросил. Верховный, зачем? Дарсин сбросил с лица маску старика. Повернулся к высшему и сурово посмотрел ему в глаза. «Только что я подарил тебе жизнь», — надменно проговорил он, — «но за тобой нет долга жизни». «Не понял», — сдвинул брови Гариф. «Что ты не понял?» — недовольно спросил Дарсин. Надзирающий приказал любой ценой доставить чужаков к нему. «Что в этом непонятного? Если бы я этого не сделал, твой клан остался бы без хозяина». Помолчав, Дарсин добавил, «а родовой круг избирал бы нового верховного. Империя». Принцесса Веста. Праздник равновесия был одним из самых любимых не только в империи, но и во многих других странах. Во всех государствах сценарий праздника был очень похож. Это массовые гуляния, праздничная ярмарка, бесплатная выпивка для простых горожан и королевская охота в разных интерпретациях, для дворянства. В империи празднования проводились во всех крупных городах. Конечно, сам император не мог участвовать во всех охотах всех городов, до этого и не требовалось. В каждом городе, где проводились празднования, находился местный феодал на роль главного персонажа королевской охоты. Правда, вне столицы словосочетание «королевская охота» было скорее названием некого действа, нежели действительно охотой королей. Другое дело в самой столице, Старграде. Тут имелись и венценосные особы, и специальный лес, и многое другое, с чего в глубинке брали пример. Вот только для принцессы, из года в год, все эти празднования были похожи как две капли воды. Всегда, но только не сегодня. Затея поиска своего возлюбленного наполнила праздник особым шармом таинственности и непредсказуемости. С утра все было разыграно как в хорошем спектакле. Принцесса и ее служанка оделись в приготовленные платья и в сопровождении специально отобранных девушек вышли на парадное крыльцо. Все девушки для сопровождения принцессы в этот раз тщательно выбирались самой Вестой и ее вновь приобретенной подругой Викари. Правильнее было бы сказать, что Викари предлагала, а принцесса соглашалась, потому что, как оказалось, у Викари гораздо больше подружек, на которых она могла бы положиться. Таким образом, в свиту принцессы попали 9 девушек из бедных родов, которые и не мечтали так приблизиться к принцессе. Девушки поняли поставленную задачу правильно. Поэтому по всему пути следования венценосные особы не подпустили к принцессе ни одну из фрейлин. Причем делали они это ненавязчиво, как бы невзначай оттесняя девицу, а для особо настойчивых, не гнушались работать локтями. Веста всего этого не замечала. Она возглавляла шествие, лишь виновато улыбаясь встречным фрейлинам, пытавшимся заговорить с ней. Впрочем, они тут же пропадали из поля ее зрения, умело оттесненные сопровождавшей свитой. Так что до парадного крыльца добрались без особых скандалов. Там принцессу уже ожидал император. «Девочки-умнички», – прошептала принцесса, чуть склонив голову к Викари, идущей рядом, – «передай им мои благодарности». «К вашим услугам, ваше высочество», приотстав, служанка присела в реверансе. Веста царственно улыбнулась служанке и направилась к императору. Девушки, сопровождавшие принцессу, остановились возле викари, перешептываясь. «Доброе утро, папа», лучезарно улыбнулась принцесса отцу. «Доброе», Вилорн, чуть прищурившись, посмотрел на дочь. «Как же ты выросла, давно ждешь», чуть смутилась Веста. «Нет, смотрю, у тебя появилась личная гвардия», улыбаясь, спросил император. «Ты про что?» — удивленно взглянула на отца девушка. «Ладно, ладно, не смущайся, это к лучшему. Ты сама должна решать, кого приблизить к себе, а кого нет», засмеялся Вилорн. «Это просто свита», начала оправдываться принцесса. «Все нормально, дочка», улыбаясь дочери, отозвался император. «Не возражаешь против моей компании?» «Нет, конечно», засветилась Веста, «ты не поедешь на охоту». «К сожалению, поеду», вздохнул Вилорн. «Обычай, который я не могу нарушать. Но вот до королевского леса хочу доехать со своей дочерью-красавицей». «Не смущай меня», принцесса взяла отца под руку. Вилорн незаметно махнул ладошкой, и тут же по вымощенной дороге застучали копытами лошади. Подали помпезно разукрашенную карету. «Обязательно ехать в ней?» — спросила Веста. «Она такая неудобная». «Да, обычай. Народ должен видеть богатство империи. Если мы поедем в обычном экипаже, то что подумает народ?» — спросил император, помогая дочери сесть в карету, и сам себе ответил. «А то и подумает, что империя обнищала, что даже на приличную карету средств не хватает, а это подорвет уважение к империи и императору, то есть ко мне». Император следом за дочерью поднялся в карету и разместился напротив нее. Раздались команды, и эскорт тронулся. Некоторое время ехали молча, и лишь выехав за ворота императорского замка, Вилорн нарушил молчание. «Я хотел поговорить с тобой, без лишних ушей». «О чем?» — у принцессы замерло в груди. «Он все знает, и сейчас будет меня отговаривать, а может вообще не пустить. Кто же проговорился?» Мысли метались в голове девушки, как раненый зверь в клетке. «О многом», — грустно улыбнулся император, — «но пока что нет такой возможности». «Ты меня пугаешь», — сказала принцесса, испугавшись, но совсем не того, о чем подумал император. «Ну что ты?» — Вилорн протянул руку и взял дочь за ладошку. «Я не хотел так напугать тебя. Я всего лишь хотел предупредить тебя насчет Кива. А что с ним не так? Понимаешь?» Император откинулся на спинку. «Он не человек, и никогда им не был. Это не дух наших предков. Я не знаю, что он такое, но доверять ему нельзя. Понимаешь, почему?» — искренне удивилась Веста, у которой отлегло, что разговор будет не про предстоящие приключения. «Очень давно твой прапрадед насильно захватил императорский трон». «Как захватил?» — воскликнула Веста. «Мда-а, не хотел тебе этого говорить, но это правда. Политика очень беспринципное дело, а жажда власти делает из людей монстров». Император помолчал. «Я дам распоряжение, чтобы летописец провел с тобой пару-тройку занятий по истории нашего рода. Правдивой истории, а не той, которую знаешь ты и все остальные». «Я что, не принцесса?» — настороженно спросила Веста. «А единый?» «Конечно, принцесса», — воскликнул Вилорн. «Все, что ты знаешь, не вымысел, все было на самом деле, но с другой мотивацией. Понимаешь, ты прямая наследница рода Роктовичей, но, к сожалению, не единственная. Поэтому после моей смерти...» «Папа, да, дочь, я не вечен, и когда-нибудь это случится», — прервал Вилорн принцессу. «Так вот, после моей смерти найдутся множество претендентов на трон. Так было всегда, и так будет. И тебе придется эту проблему решать самой, без моей поддержки. Именно поэтому я рад, что ты окружила себя теми, кому доверяешь. Цени преданность превыше всего», — император замолчал, тяжело вздохнув. «Превыше всего», — повторил он. «А при чем тут Кив?» — вывела принцесса из задумчивости императора. «Он мне много раз помогал. Он не защитил тогдашнего императора. Понимаешь, твой прапрадед сумел найти способ переманить Кива на свою сторону. Вот так вот. Как он это сделал, я не знаю. Мой отец говорил, что есть некий ритуал подчинения, но никаких следов я не нашел. А я искал, поверь мне. Поэтому я прошу тебя не доверять Киву. Вот, возьми». Император достал из внутреннего кармана золотую коробочку, открыл ее и вынул крестик из темно-коричневого камня, на простой нити. «Пусть это всегда будет с тобой». Веста приняла подарок и, наклонившись к окошку кареты, начала его рассматривать. «Это не из церкви единого», — пояснил император. «Это не украшение, это артефакт. Он защитит тебя от вмешательства Кива в твои мысли и решения». «Кив никогда не вмешивался в мои мысли», — принцесса посмотрела на отца. «Почему ты так настроен против него?» «Есть причины, есть. Просто поверь, я попросил бы тебя надеть этот крест на шею, но понимаю, что это не всегда сочетается с твоими нарядами. По крайней мере, когда это возможно, носи его на шее», — улыбнулся Вилорн. «Ну сейчас-то могу и надеть», — вернула улыбку Веста. Одета она была в брючный охотничий костюм, глухая блузка, сверху жилетка и элегантный пиджак. Девушка расстегнула пуговичку блузки под самым горлом. «Поможешь?» «Конечно», — Вилорн пересел к дочери, чтобы было удобней, и помог Весте с миниатюрной застежкой. Потом вернулся на место, сев напротив дочери. «Он теплый», — улыбалась принцесса, поглаживая крестик, из чего он сделан. «Какой-то странный камень. Ассанитис», — сказал император, — «очень редкий камень. На него даже заклятие не нужно накладывать, он сам по себе защищает от ментальных атак. Никогда не слышала про такой. Это государственная тайна», — с улыбкой пояснил Вилорн. «Почему ты даешь мне его только сейчас? Он мне был недоступен. Совсем недавно я сумел его получить». Помолчали, каждый о своем. «Ты повзрослела. У тебя свой фонд, тебя любят в народе и ненавидят при дворе. Думаю, тебе этот крестик пригодится», — проговорил Вилорн, ласково глядя на дочь. «Как же она похожа на мать», — грустно подумал он. «Правда?» — спросила Веста. «Я что?» — сказал это вслух. «Да, Элситея была очень красивая», — с нежностью в голосе проговорил Вилорн, — «и очень добрая, очень. Есть люди, которые стремятся быть добрыми, делают богоугодные дела, раздают милостыню и прочее, а есть, которые живут добротой, потому что они такие, даже не понимая этого. Твоя мать была такая, ей до всего было дело, всех было жалко, а как она плакала от несправедливости и жестокости этого мира». Император помолчал. «Я никогда не мог отказать ей в ее просьбах, даже самых сумасбродных. Ты ее все еще любишь?» «Не знаю. Когда она была рядом, я не думал про любовь, а когда ее не стало, понял, что она для меня значила». Император отвернулся к окну, предавшись тяжелым воспоминаниям. Наступило неловкое молчание. Был слышен цокот копыт да восторженные крики толпы за окном кареты. В открытое окно ветер донес запах весны. Это эскорт прибывал в королевский лес. «Можно тебя спросить?» — нарушила молчание Веста. «Да, спрашивай», — Вилорн повернулся к дочери. «Почему ты против графа Андера? Алекс ведь хороший». «Я не против», — улыбнулся император, — «совсем не против. Только прошу тебя быть», — замялся Вилорн, — «повнимательней. Идеальных людей не существует. У каждого есть свои недостатки и достоинства. И у тебя, и у меня, и у него. Граф очень необычный человек, я сказал бы, неординарный. Это тебя привлекает. Не спори, просто выслушай», — предупредил возражение дочери Вилорн. «Но это должно и настораживать. Я знаю, что у тебя к нему чувство. Возможно, оно самое что ни на есть настоящее. Это может ослепить, заглушить голос разума. Так бывает. Вот от этого я хочу предостеречь тебя. Ты умная девочка, все понимаешь правильно. Взвешивай свои решения с холодным разумом, и тогда ты убережешь свою душу от разочарования и боли». «Я люблю его», — тихо проговорила Веста, — «и ничего не могу с этим сделать». «Может быть, и не нужно ничего делать», — улыбнулся император. Карета остановилась, и сопровождающие услужливо открыли дверь. Император вышел из кареты и подал руку принцессе. «Может быть, нам с ним стоит еще раз встретиться? Что-то у нас с графом возникло некоторое недопонимание. Как ты считаешь?» «Да», — из глаз принцессы покатились слезы, — «я очень хотела бы этого». «Вот и договорились», — удовлетворенно проговорил Вилорн, — «после праздника я все устрою. А сейчас развлекайся. Вон, твоя гвардия уже наготове», — улыбнулся император, кивнув на нерешительно столпившихся девушек из сопровождения Весты. «Ты самый лучший папа в мире», — Веста порывисто обняла отца и, смутившись, отступила назад. «Я тебя очень люблю, доченька», — Вилорн поцеловал принцессу в щеку. «Отдыхай и держи себя в руках, обещаю», — счастливо улыбалась отцу принцесса. Вилорн по-военному кивнул дочери подбородком и направился к поджидавшим его представителям дворянства. Им предстояла королевская охота. Дождавшись, Когда император уйдет от принцессы, к ней подошел распорядитель. Дородный мужчина в темно-синем камзоле и коротких штанах. «Ваше высочество, ваш шатер сегодня расположен в живописном месте, прямо около озера. Разрешите, я провожу вас», — мужчина учтиво поклонился. «Можно подумать, в прошлом году он был в другом месте», — недовольно пробурчала Веста и громко крикнула своей свите. «Девочки, идемте». Пока что императорской принцессе везло. Ее задумка выбраться из установленного порядка проведения дня равновесия сбывалась. Пробыв некоторое время в окружении своих сверстников из высшего дворянства и наслушавшись всяких колкостей, принцесса, как и было задумано, сославшись на головную боль, удалилась в свой шатер. Там ее уже поджидала викари. Было решено в их план никого больше не посвящать. Поэтому все подружки викари были в предбаннике шатра. Задача свиты никого не впускать в шатер, ни под каким предлогом. Девушкам объяснили эту задачу недомоганием принцессы, связанным с неожиданными проблемами по женской линии. Всех устроило такое объяснение.